хороший калиновый, поросший осиновый, на именинных щенку. В шляпе малиновой шел ежик резиновый с дырочкой в правом боку. И были у ежика зонтик, а дождика шляпа и пара галош. Божьей коровке цветочной головке ласково кланялся еж. Здравствуйте, елки, на что вам иголки? Разве мы волки вокруг? Как вам не стыдно, и это обидно, когда ощетинился друг? Небо лучистое, облако чистое на именинных щеку. Ёжик резиновый шел, насвистывал дырочкой в правом боку. Дыркой в боку свистел. Милая птица, извольте спуститься, вы потеряли перо. На красной аллее, где клёны аллеют, ждет вас находка в бюро. Небо лучистое, облако чистое на именинный щенку. Ёжик резиновый шел, насвистывал дырочки в правом боку. Дыркой в боку свистел. Много дорожек прошел этот ёжик, а что подарил он дружку? Об этом он Ване насвистывал, Ване. Дырочки в правом боку. Дыркой в боку свистел.